Вместо послесловия. Мой сосед по дому Леонид, молодой рок-музыкант, выросший на творчестве группы «Кино», узнав, что я написал сценарий о Викторе Цое, выступил с необычной инициативой. Он предложил сброситься с друзьями на съемку «Черного квадрата». Народный фильм? Мысль, конечно, любопытная. Наверное, во всей нашей необъятной родине нашлось бы немало людей, которые поддержали бы это начинание своими кровными рублями. Кстати, примеры подобного финансирования в истории отечественного кино были. Конечно, можно попробовать кинуть клич по стране, но кино — это все равно коллективный вид творчества. Его должны делать профессионалы, и обязательно при этом, чтобы они были единомышленниками. Только тогда может получиться что-то стоящее. За 2,5 года, прошедших с тех пор, как был написан «Черный квадрат», я не встретил, увы, ни одного киношного деятеля, читай, продюсера или режиссера, который бы проникся идеей этого фильма. Впрочем, 2,5 года для реализации подобного кинопроекта — это совсем не срок. Я верю, что однажды человек, которого я так ищу, все-таки появится на моем горизонте. Он позвонит мне на трубку или сбросит свой факс, или от него свалится письмо в мой электронный ящик со словами вроде «Давайте сделаем этот прекрасный фильм вместе». Однажды именно так и случится. Я верю в это.